Пожалуйста, передайте ему это. Вульф снова повернулся к Остеру. Сегодня утром я закинул приманку. Вы видели газет? Нет. Вульф взял газету с письменного стола и протянул Остеру. Вот, пожалуйста. В третьей колонке под заголовком с моей фамилией. Остер взял газету, неторопливо прочитал заметку и передал Уиплу. Черт побери, вы не просто капризный человек. Вы хуже. Вы же отлично знаете, что не имели права давать для печати такую заметку, предварительно не согласовав со мной. И вы называете это приманкой? А где же крючок? Вульф кивнул. Я хочу показать вам, что не ограничился высказанным и отвергнутым вами предположением. Приманку я забросил, потому что рискнуть стоило. Не исключено, что это обеспокоит кое-кого, кто уже считает себя в полной безопасности, поскольку полиция арестовала Данбора Уипла по подозрению в убийстве. Обеспокоит тот факт, что я согласился заняться расследованием и, следовательно, начну что-то предпринимать. Это всего лишь мое предположение, причем довольно зыбкое. Вот именно. И меня тем более удивляет ваше самомнение. Поймите же, наконец, вы работаете под моим руководством. Я с удовольствием ознакомлюсь с отчетом Гудвина. Отчет — это очень хорошо. Но все, что вы предпринимаете, предварительно должно быть одобрено мною, вы понимаете? Вульф покачал головой. Ну, положим, на таких условиях я не люблю работать. Но сейчас не время начинать дискуссию. Для начала я нуждаюсь и в вашем согласии, и в вашей помощи. Завтра в 9 вечера здесь должны собраться все сотрудники Комитета защиты гражданских прав, включая директора-распорядителя Хэнчу. На лице Остера появилась широкая улыбка. Послушайте, Вульф, вы начали нашу беседу с попытки вывести меня из терпения, и вам это удалось. Ну и хватит. Пойдите и сделайте себе холодный компресс на голову. В другой раз. Сейчас голова мне особенно нужна. Если вы не согласитесь с моим предложением и не соберете здесь аппарат комитета, мне придется действовать самому. Я должен повидать их. Я откажусь от ваших услуг, если вы только попытаетесь это сделать. Больше того, я уже отказываюсь от них. Между нами все кончено. Остер повернулся к Уиплу. Пошли, Поул, он невозможен. Пошли, пошли. Нет. Нет? Что это значит? Вы же слышали его. Он невозможен. Но он... По-моему, Гарольд, надо все-таки подумать над его просьбой. Разве не естественно, что он хочет их повидать и проспросить? Разве не... Я уже повидал и расспрашивал. Я знаю всех их лично. Пошли. Свет клином сошелся на Вульфе, что ли? Найдем сколько угодно и других детективов. Но не таких. Нет, король, вы слишком торопитесь. Если вы не хотите собрать людей, я соберу их сам. Том Хэнч, не сомневаюсь, найдет просьбу Вульфа, вполне резонный. Он, в таком случае, Пол, вам с сыном придется искать другого адвоката. Я вас предупреждаю. Вы слишком торопитесь, Гарольд. Я вас предупреждаю. Слышу. Я знаю, вы хороший адвокат, Гарольд. Но я вовсе не уверен, что у вас хватит умения и опыта вызволить Данбора. Говоря откровенно, очень сомневаюсь. А вот у Вульфа хватит, если только вообще можно вызволить сына. Раз уж вы так ставите вопрос, или вы, или Нира Вульф, утром я повидаюсь с Данбором, выскажу ему свое мнение, и он с ним уверен согласится. Он перевел взгляд на Вульф. Я поступаю так, мистер Вульф. Не только под тем впечатлением, которое вы произвели на меня, когда я был еще совсем молодым. Я все время следил за вашей карьерой. Будем считать, что расследование возглавляете вы. Уипл посмотрел на Остер. Не уходите, Гарольд. Садитесь. Но это же нелепо. Я дипломированный адвокат, уважаемый всеми член адвокатуры, а он частный шпик. мистер Остер.